Глава 24. И тут поверхность воды взорвалась фонтаном брызг. Это было нечто. Тварь выпрыгнула из реки, как пробка из бутылки шампанского. Черная вода хлынула во все стороны, окатив нас ледяным душем. В призрачном свете луны я разглядел существо. 4 метра чистого кошмара выросли перед нами. Медведь-переросток, но какой-то неправильный, искаженный. Магия буквально сочилась из него. Мой источник отреагировал мгновенно. Такой концентрации силы я еще не встречал. Тело монстра покрывало чешуя, между пластинами торчали пучки гниющих водорослей. Наросты пульсировали, словно живые, и с них непрерывно стекала вода. Она горела тусклым зеленым светом, оставляя на земле дымящиеся лужи. Морда твари, жуткая помесь медвежьей и крокодильей, будто безумный творец решил поэкспериментировать с природой. Из перекошенной пасти торчали длинные клыки, пожелтевшие и покрытые тиной. Глаза, мутно-белые, как у мертвеца, с вертикальными зрачками, светящимися в темноте. А в их глубине читался разум. «Твою мать!» — выдохнул кто-то из мужиков, озвучив общую мысль. Я заметил, как один из наших потянулся к новому ружью. Заманчиво, конечно. Проверить бы, правду ли говорил торговец про их эффективность. Но нельзя. «Без выстрелов!» — рявкнул я. «Зубаровы услышат!» Тварь взревела. Звук получился такой, словно кто-то скрестил рычание медведя с бульканьем болота. От ее дыхания несло тухлой рыбой и гнилью. Передняя лапа размером с небольшое дерево со свистом рассекла воздух там, где я стоял секунду назад. «Рассредоточиться!» — скомандовал Витас, перекатываясь в сторону. «Тащите его на нашу территорию!» Медведь двигался с нечеловеческой скоростью, особенно для такой туши. Его когти длиною с мою руку оставляли в воздухе светящиеся следы, словно росчерки молний. Чешуя на теле вспыхивала от каждого движения. Одним небрежным ударом он отправил двоих наших в полет, как тряпичных кукол. Хорошо, хоть не распорол. Мужики просто отключились. Тварь развернулась, демонстрируя неестественную гибкость для своих размеров. Я метнул первую иглу, целясь в левый глаз. Попал. Вместо крови из раны хлынула светящаяся жижа. Монстр взвыл так, что заложило уши. Затряс огромной башкой, разбрызгивая вокруг воду и какую-то вязкую слизь. «Заходи слева!» — крикнул Витас, размахивая мечом перед мордой твари, отвлекая на себя. «Давай его к деревьям!» Мы пытались оттеснить чудовище от реки, но это оказалось той еще задачкой. Копья наших бойцов отскакивали от чешуи с противным звоном, высекая искры. Мечи оставляли лишь неглубокие царапины, которые тут же затягивались, словно живая броня. Зато мои иголки... С каждым их попаданием монстр бесился все сильнее. Его движения становились дерганными, неконтролируемыми. Я действовал, пусть и медленнее обычного. Каждый раз, когда игла находила цель между пластинами, чешуя вокруг раны темнела, будто ржавея. Водяной медведь внезапно развернулся, и я впервые заметил его хвост. Толстый, покрытый шипами, больше похожий на хвост крокодила. В лунном свете шипы отливали металлическим блеском. Одним движением он снес небольшое дерево, словно спичку. От твари расходились волны магии. Я чувствовал их кожей. Брызги слизи и воды летели во все стороны. В воздухе повис мерзкий запах гнили, от которого к горлу подкатила тошнота. Но мы уже загнали его достаточно далеко от реки. «Еще!» — крикнул я, выхватывая сразу 3 иглы. Прицелился и метнул их одну за другой в горло твари, туда, где чешуя казалась тоньше. Монстр дернулся. Значит, я попал куда надо. Из ран хлынула темная жидкость, больше похожая на болотную воду, чем на кровь. В воздухе запахло озоном, словно перед грозой. Я продолжал запускать свои снаряды между пластин монстра, выискивая уязвимые места. Каждая игла находила свою цель, но мне приходилось постоянно двигаться. Одно неверное движение, секундное промедление, и эти когти превратят меня в фарш. Мужики действовали как единый механизм. Одни отвлекали тварь, другие заходили с флангов. Годы охоты на монстров не прошли даром. Медведь уже не атаковал, а больше оборонялся, прижимая уши и прикрывая морду лапой. Тварь явно не привыкла к такому сопротивлению. Монстр попытался схватить одного из наших своей зубастой пастью, широко раскрыв ее. Вот оно! В горле что-то пульсировало, испуская тусклое свечение, похожее на магический орган. «А ты сам подставился, умничка!» — мелькнула мысль, и моя рука заработала, как хорошо смазанный механизм. 10 игл одна за другой вонзились в мягкое небо и язык твари, пробивая светящуюся массу. Монстр взревел так, что с ближайших деревьев посыпались листья. Яд, наконец, добрался. Я почувствовал его магию, и она начала дрожать, затухать. Движения чудовища стали неуклюжими. Оно спотыкалось, будто пьяное. Чешуя потускнела, потеряв свой блеск. «Теперь стреляйте!» — скомандовал я, отскакивая в сторону. «Мы уже достаточно далеко от реки. Можно не бояться шума». Грянули выстрелы, эхом разнесясь по лесу. Магические пули впивались в шкуру чудовища с глухими хлопками, оставляя дымящиеся раны. Торговец не соврал. Новое оружие действительно пробивало броню монстра, но тварь оказалась на редкость живучей. Я продолжал методично всаживать иглу за иглой, выбирая самые уязвимые точки. Наконец, медведь рухнул, сотрясая землю так, что мы едва удержались на ногах. Его падение подняло в воздух палую листву и ветки. В последний момент из пасти твари вырвалось облако пара, пропитанного магией. Я стоял тяжело дыша, пот заливал глаза. Хлопнул по карманам. Пусто. «Черт!» — выругался сквозь зубы. «Ни одной не осталось». Все иголки растворились в туше твари, как будто их и не было. «Зато у нас теперь есть это!» Витас с каким-то мальчишеским восторгом указал на когти монстра. «С такими даже мечи не нужны! Да за один коготь в городе можно выручить столько, что хватит на месяц жалования половине наших людей!» Мужики уже принялись разделывать тушу с особой сноровкой. Работали быстро и слаженно, переговариваясь в полголоса. Явно не в первый раз свежевали подобных тварей. «Глянь, как светится печень!» — шепнул один другому. «Такую я только раз видел, когда с отцом ходил. Говорят, если правильно приготовить, целую неделю под водой дышать можно». «А вон те железы на шее!» — отозвался второй, орудуя ножом. «От них пар идет до сих пор. Помнишь, как у старого Михалыча ожог был? Это он такую дрянь неправильно хранил». «Хорошая добыча! Хорошая охота!» — довольно протянул третий, умело вспарывая брюхо монстра дальше. «Господин, вы не представляете, какое сокровище нам подарили! Такие твари редко попадаются. Еще ваши атаки его отвлекли, и он магию не использовал». «Боюсь, что бы тут было, если бы он активировал энергию воды. Без жертв точно бы не обошлось». Я улыбнулся. «Хорошее оружие. Нужно будет еще поискать иглокрота». Ничего не пропадало зря. Глаза, все еще горящие тусклым светом, аккуратно извлекали специальными щипцами и помещали в склянки с какой-то жидкостью. Мозги, серая масса с прожилками серебра, отправлялись в контейнер. Печень и селезенка, испускающие легкое свечение, складывались в специальные мешки, пропитанные чем-то от гнили. Особенно бережно выламывали зубы. Каждый размером с добрый кинжал, острый, как бритва, с какими-то странными зазубринами на поверхности. «А неплохо», — протянул я, разглядывая один из когтей на свету. Вырезанный у основания, он действительно походил на клинок. Изогнутый, с естественной заточкой вдоль всего лезвия. Я оторвал кусок от рубахи, обмотал основание. Получилась вполне сносная рукоять, удобно легла в ладонь. Источник отозвался легкой дрожью. В когте все еще теплилась магия. «Господин, может, не стоит?» В голосе Витаса прозвучало искреннее беспокойство. «Вдруг ядовитый? Был случай, когда один охотник...» Вместо ответа я размахнулся и рубанул по ближайшему дереву. Коготь вошел в ствол, как в размягченное масло, оставив идеально чистый срез. Даже щепок не было. «Беру. Заверните все!» Я ухмыльнулся, пристраивая новое оружие в руке. Такая игрушка определенно пригодится. «Похоже, наш водяной приятель оставил нам неплохое наследство». «Шкуру тоже берем», — распорядился Лыпниш деловым тоном. «Алхимикам пригодится». Он запнулся. «То есть, это, алхимику?» «Смотрите, чешуя странная». Один из мужиков поддел ножом пластину. «Обычно после смерти тускнеет, а это как живая». И правда, чешуя переливалась в лунном свете всеми оттенками синего, словно вода в глубоком омуте. Когда к ней прикасались, по поверхности пробегала рябь, как по настоящей воде. Пятеро мужиков остались заканчивать разделку туши. Я видел, с какой осторожностью они срезают органы, как бережно укладывают добычу. «Господин!» — окликнул меня один из охотников, державший что-то в руках. «Глядите-ка!» В его ладонях лежал небольшой светящийся камень, размером с куриное яйцо. «Это из желудка», — пояснил мужик. «Говорят, водяные медведи глотают такие камни, чтобы силу копить. Может, вашему алхимику пригодится?» Я кивнул, разглядывая находку. «Определенно, лампа будет в восторге от такого подарка. Если он, конечно, уже пришел в себя». «Только осторожнее с ним», — предупредил охотник. «От воды камень теплеет и может взорваться. Дед мой рассказывал, как один такой целую хижину разнес». «Приказал забрать и быть аккуратными. Я хочу получить максимум с Мишки. Мы же, 12 человек, включая меня и Витаса, двинулись к реке. От воды все еще несло тухлятиной, но теперь хоть понятно почему. Надеюсь, эта тварь не единственная в здешних местах. Уж больно возбудились мужики. Значит, крайне ценный монстр. А судя по описаниям Витаса, только с продажи частей Мишки мы можем срубить крайне немаленький куш. Переправа много времени не заняла. Нашли место, где вода едва доходила до пояса. Правда, течение оказалось коварным. Пару раз приходилось ловить кого-то из мужиков, чтобы не унесло вниз по реке. «Вот тебе и сопля», — подумал я, выбираясь на другой берег. Стоянка Зубаровых выросла перед нами внушительным напоминанием о том, как далеко они зашли. Два добротных деревянных домика, срубленных на совесть. Не временное пристанище, а полноценная база. Навесы для припасов, коновесь, даже что-то похожее на кузню. Совсем обнаглели. Уже целый форпост тут устроили. Несколько костров весело потрескивали в ночи, разгоняя тьму. В их свете я разглядел не меньше 20 человек. Кто-то сидел у огня, передавая по кругу бутылку. Другие затеяли шумную игру в кости. Пьяные голоса и смех разносились по поляне. «Ну что, как там Магинские?» — донесся обрывок разговора. «Небось, зализывают раны?» «Да какие раны?» — загоготал кто-то. «От них скоро вообще ничего не останется. Слыхали, что хозяин сказал? Завтра еще людей пришлют. Будем тут надолго». «А если полезут?» — спросил кто-то помоложе. «Кто? Эти доходяги?» Новый взрыв хохота. «Да у них и мужиков-то не осталось. Вон даже бабу-алхимика наняли. Небось, чтобы работала в две смены». Я почувствовал, как Витас напрягся рядом. Его пальцы силой сжали рукоять меча. «Караульных даже не выставили», — процедил он с плохо скрываемым презрением. «Расслабились. Думают, им все можно». Я увидел ее. У дальнего дерева без сознания привязана Ольга. Даже в тусклом свете костров было заметно, что одежда местами порвана, на щеке наливается синяк. «Господин?» Лейпниш вопросительно посмотрел на меня, уже схватившись за рукоять меча. 20 человек, — прикинул я, лихорадочно хлопая себя по карманам. Наконец, нащупал неприкосновенный запас — 20 игл. Хорошо, что не потратил. После всего, что случилось, судьба просто обязана встать на мою сторону. Мои люди растворились в темноте, занимая позиции вокруг стоянки. Никаких лишних движений, никакого шума, словно призраки в ночи. Вытащил первую иглу, чувствуя, как внутри закипает холодная расчетливая ярость. Тот самый гнев, что делает руку твердой, а разум острым. «Ну что, ублюдки?» Прицелился в часового, который как раз поднялся отлить. «Посмотрим, кто тут доходяга». Первая игла ушла точно в шею. Яд подействовал мгновенно. Мужик рухнул беззвучно. Вторая нашла цель у костра. Здоровяк с бутылкой завалился прямо в огонь, разбрызгивая искры и опрокидывая котелок с похлебкой. «Пошли!» — шепнул я и отдал приказ к наступлению. Мы работали как единый механизм. Пока я метал иглы, выбирая самых опасных и тех, кто мог поднять тревогу, мужики с двух сторон брали стоянку в кольцо. Яд действовал безотказно. Люди Зубаровых падали один за другим, не успевая даже понять, что происходит. «Что за...» — начал было какой-то урод, потянувшись к оружию. Игла вошла ему прямо в глаз, оборвав фразу на полуслове. Еще одна тварь попыталась закричать и получила 2 иглы в горло. 10, 11. Я считал каждое попадание как удары метронома. План работал идеально. Паника еще не успела охватить лагерь, а половина уже лежала. Витас и остальные быстро вязали остальных и вырубили их. 15, 16. Краем глаза заметил движение у дерева, где держали Ольгу. Какая-то мразь попыталась добраться до нее. Видимо, решила использовать как живой щит. 3 иглы разом сорвались с пальцев. 1 в шею, 2 в глаза. Ублюдок рухнул, как подкошенный, не успев даже дотянуться до девушки. «Господин!» Витас возник бесшумно рядом. По его мечу стекала кровь, на лице играла хищная улыбка. 2 сбежали в лес, наши уже ушли вдогонку. Я метнул последнюю иглу, укладывая очередного ублюдка, который пытался отползти в темноту. «Должны достать», — покачал головой. «Иначе у нас будут сложности». К счастью, беглецов быстро притащили к общей куче. Один все скулил что-то про «мы не знали» и «пощадите». Второй молчал, только глаза бегали, как у загнанной крысы. Времени разбираться не было. Над лесом уже начинало светлеть. Я подошел к Ольге. Девушка без сознания, но дышала ровно. Хорошо. Коготь водяного медведя рассек веревки, как гнилые нитки. Я подхватил девушку на руки, стараясь действовать осторожно. «Что с остальными?» — спросил я, чувствуя, как по телу Ольги пробегает дрожь. «Связали всех, кто выжил», — доложил Лейпниш деловым тоном. «Человек 10 осталось. Другие...» Он красноречиво кивнул на тела вокруг костров. «На стоянке! Господин!» — окликнул один из наших, выходя из домика. «Тут целый склад! Припасы, оружие! Они явно готовились здесь обосноваться!» «Да, и карты!» — добавил второй, потрясая какими-то свитками. «Все наши тропы размечены! Стоянки!» «Сжечь!» — коротко бросил я. Все сжечь. Пусть Зубаровы получат тот же привет, что передали нам. Была мысль взять припасы с собой, но они могут указать на нас. А таких явных улик я позволить себе не могу. Мужики принялись за дело с нескрываемым удовольствием. Огонь быстро взялся за сухое дерево построек. Через несколько минут пламя уже поднималось к верхушкам деревьев. «А с этими что?» Витас кивнул на мертвых. «Берем с собой всех». Я поудобнее перехватил Ольгу. Развернулся и зашагал к реке. За спиной разгорался пожар. Девушка вдруг шевельнулась и что-то прошептала. «Кажется, спасибо». Тела притащили через соплю, разложили штабелями на нашей территории. «Что делаем дальше?» Витас вытер пот со лба, оставив на коже грязный след. «Возьмите когти Мишки и его клыки. Сделайте с телами так, будто они попали в лапы монстра». Мужики оскалились и с каким-то мрачным удовольствием принялись за работу. Хотел было сам поучаствовать, но видел, как им нужно выплеснуть накопившуюся злость. Мне оставили парочку тел для пробы. Коготь водяного медведя оказался отличным инструментом. Входил в плоть, как в масло, и перерубал кости. Когда все было закончено, солнце уже поднималось над лесом, окрашивая верхушки деревьев в розовый цвет. Я вытер пот со лба, оглядывая результаты нашей работы. «Неплохо получилось», — хмыкнул я с мрачным удовлетворением. «Лучше и не придумаешь», — в тон мне ответил Витас. «Придурки обрадовались своим подвигам и давай отдыхать. Повезло нам». Мы двинулись обратно. Я с Ольгой на руках, мужики волокли то, что осталось от людей Зубарова. Взяли не все части, слишком увесистая получилась бы поклажа. Хотя парочку тел оставили целыми, для убедительности. Обратная дорога, как обычно, показалась короче. Мужики шли молча, с довольными лицами. Усталые, но явно удовлетворенные результатом вылазки. Еще немного, и выйдем на нашу территорию. Я, довольный вылазкой, размышлял о дальнейших действиях. У меня теперь есть все необходимое, чтобы создать серьезные проблемы и Зубаровым, и ставленнику императора. Но у самых домиков я резко замер. Возле особняка стояли незнакомые машины и кареты. Мы подошли ближе, и внутри груди все напряглось.